пришла беда. Кто нам, скажите, поможет, но через все года видим мы руку Божью, встань на колени, друг. Если скорбей так много, и ты познаешь путь, счастье вообще не с Богом, мир не поймет тебя, сердце больнее ранит, только Господь любя, руки к тебе протянет, мир не поймет тебя, сердце больнее ранит, только Господь любя, руки к тебе протянет, прими всю душу ему, он исцелит страдания, даже кромешную тьму, он превратит в сияние, встань на колени, друг. Если скорбей так много, и ты познаешь путь, счастье вообще не с Богом, мир не поймет тебя, сердце больнее ранит, только Господь любя, руки к тебе протянет, мир не поймет тебя, сердце больнее ранит, только Господь любя, руки к тебе протянет, мир не поймет тебя, сердце больнее ранит, только Господь любя, руки к тебе протянет, только Господь любя, руки к тебе протянет.